Мы оба выступим на пресс-конференции. Об этом узнают народы всего мира. Спасибо, Кирилл Мальшит. Уилки пожал мне руку и слабо улыбнулся брату. Пожалуй, я посплю, сказал он тихо и закрыл глаза. Уилки подоткнул ему одеяло, поцеловал его, и мы вышли на цыпочках. Домой вернулись мы вместе. Но вечером Уилки уехал к брату в больницу, предупредив, что будет возле него всю ночь. Я предложил свои услуги, но Уилки сказал, что лучше не надо. Все-таки я русский, и не надо зря дразнить гусей. Вечер я провел с Джен и близнецами. Рассказывал по их просьбе о России и о Луне. Потом разошлись по своим комнатам. Джен чего-то боялась и попросила садовника и механика-шофера ночевать в доме. Сама заперла все окна и двери. Перед сном, лежа в постели, я думал об истории Уилки Саути. Беспокойство за судьбу Мима не покидало меня. Как врач я понимал, какой операции подвергли Уилки Саути, и восхищался его силой воли. Потом мысли перекинулись на другое. Я вспомнил о доме, Рената. Почему я полюбил именно ее, не Вику, например, которой я искренне восхищаюсь? То, что я знаю о ней, о Ренате, скорее могло помешать. Я привык видеть людей, всегда торопящихся куда-то, часто нервничающих, с громкими пронзительными голосами. Возможно, причина этого в чрезмерном шуме. И вот я встретил человека совершенно другого, удивительного, словно стройная елочка на солнечной лесной полянке, высокая, тоненькая, крепкая, дружившая с ветром и солнцем. Как же возле нее легко дышится! Какие у нее светлые, ясные, серые глаза, большой чистый лоб, русые блестящие волосы. И говорит, и смеется она неторопливо, негромко. И от слов ее веет такой же ясностью, чистотой и миром, как от всего ее облика. У нее маленькие огрубелые руки, которые не боятся земли. Если бы эта девушка стала моей женой, я бы назвал себя счастливейшим человеком. Только бы она не исчезла так же загадочно, как появилась. Я не могу без нее жить. На рассвете что-то разбудило меня. Словно ледяным ветром пахнуло. В дверях стоял Уилки в пальто и шляпе и смотрел не на меня, а куда-то в окно. «Уилки!» — вскричал я испуганно. «Тише, тише, Кирилл!» — остановил он. «Разбудишь Джен!» Он прошел в комнату и, сбросив пальто прямо на пол, присел в кресло. Шляпу он забыл снять. Галстук где-то оставил. В сумраке рождающегося утра лицо его казалось постаревшим и серым. Передо мной словно сидел Уилки Саути и смотрел невидящим взором. Тогда я стал торопливо одеваться, сдерживая дрожь и путаясь от волнения в одежде. Одевшись, я распахнул окно, сел рядом с ним. «Уилки Саути умер», — сказал он как-то безжизненно, — «в 2 часа ночи». Долго мы сидели молча, подавленные бедой. «Я любил своего брата», — тяжело проговорил Уилки. «Ты не представляешь, Кирилл, как я любил его! Будьте прокляты, негодяи, убившие его!» Он опять надолго умолк, глядя в окно. Там разгорался день, алый восток, алый снизу тучи. Будет сильный ветер. Скоро все проснутся в доме, в пригороде, во всей стране и узнают, как и почему погиб Мим Уилки Саути. Неужели они после этого будут жить, как жили? Уилки Саути родился, рос, мужал человек и хотел только одного — отдать людям себя всего —